А сказал он вот что. Это произошло сразу же после битвы с Логос Реактом, когда Ад снова заснул, Зеппи подошел ко мне, чтобы обсудить что-то важное. Учитель Флат и Свен строили планы на будущее и не обратили на нас внимания. «В качестве благодарности позволь дать тебе один совет. Будет лучше, если ты больше не станешь использовать ранг имени Ад». «А?» Этот совет был слишком внезапным, поэтому я на секунду растерялась. «Почему?» «Ты ведь уже использовала его на рельсовом цепелине, верно?» «Действительно, этот благородный фантазм достоин того, чтобы закрыть дело. Даже слуги на главных ролях должны подчиниться его мощи. Однако радуйся тому, что не сняла печать круглого стола полностью. Это сломало бы Адда». «А...» Я кое-что вспомнила. Ад почти ни разу не просыпался после происшествия на рельсовом цепелине. Выходит, ему нужно было оправиться? Это очень сложный тайный знак, который может восстанавливать себя до определенной степени. Однако полного снятия печати он не выдержит. Да, копение совершенно, однако полное высвобождение его силы не стоит недооценивать. Впрочем, я тебя не виню. Даже для оригинала это была та еще проблема. Оригинала? А ты не заметила? На память Ада наложили ограничения, но это стало очевидно после того, как из него появилась личностная модель Саракея. Ему даже удалось создать успешную симуляцию благородного фантазма, пусть это и произошло в воображаемом пространстве внутри оригинала. После паузы алхимик Института Атлас заявил. На самом деле ядро Адда — реплика Логос Реакта. Слова алхимика засели в моем сердце, словно шипы, которые я не могла извлечь. Возможно, учитель уже заметил это. Как и сказал Зеппи, это была истина, которую можно было постичь, сложив вместе несколько умозаключений. Учитывая способности моего учителя, я бы удивилась, если бы он не заметил. Однако, что насчет вероятности поломки Адда? Мне не так уж часто приходилось освобождать рангомини Ад, но я не могла с уверенностью сказать, что не сделаю это еще раз, если наше с Хартлисом противостояние не прекратится. Да еще и война за Святой Грааль. Стану ли я использовать рангомини Ад, если под угрозой окажется жизнь учителя или Райнос? Этот вопрос не давал мне покоя. Впервые в жизни я так на чем-то зациклилась. На следующее утро я покинула общежитие и направилась в сторону Друид-стрит. Было прохладно, и каждый мой выдох зависал в воздухе белым облаком. Если бы я рассказала всем в Лондоне, что несколько дней назад изнывала от летней жары, то мне бы никто не поверил. Занятия в классе Эльмилоев были приостановлены, потому что учитель, самая важная фигура, еще не вернулся. Да, помимо него на факультете современной магии были другие первоклассные преподаватели, возглавляемые Шарданом, однако без учителя в классе, казалось, чего-то не хватало. Я свернула с Друид-стрит в переулок, окутанный барьером. В эту квартиру порой наведывался незваный гость в лице Ивет, поэтому окрестности часто патрулировали другие ученики, чтобы вовремя ее вылавливать. Дуэлям не было числа, пока учитель не прогнал вообще всех. Я сама не так давно была там у свидетелем. Поднявшись по спиральной лестнице, я несколько раз постучала в дверь, прежде чем войти. Она была не заперта, и стоило мне оказаться в прихожей, как моим глазам предстал невероятный беспорядок, царивший в комнате. Книги, документы, одежда, сигареты, пузырьки, судя по всему, с лекарствами, бутылки с алкоголем, консервы и другие вещи — все это создавало невообразимый хаос. Мои губы сами собой изогнулись в улыбке, когда я увидела посреди этого бардака знакомую фигуру. «Возможно, он чересчур расслабился», — подумала я. Учитель полулежал на диване, отвернувшись от репродукции картины, на которой было изображено разрубание Гордиева узла. Если говорить точнее, он лежал на спинке дивана. В руках учитель сосредоточенно сжимал геймпад. «Учитель, я принесла напитки и закуски, как вы просили». «Спасибо, положи их вон там», — сказал учитель с сигаретой во рту, вперев немигающий взгляд в ЛСД-экран. На подбородке у него была небольшая щетина. Вероятно, он просидел так всю ночь. Учитель остался дома, чтобы отдохнуть и полностью оправиться, но и не ожидала, что все это время он проведет за видеоиграми. Нет, беру свои слова назад. Я предвидела, что этим все закончится. В конце концов, это был мой учитель. Я вздохнула. «Вы позволите хотя бы привести в порядок ваши волосы?» «Делай, что хочешь», — сказал учитель, не отрываясь от экрана. Заметив, что взгляд учителя был слишком уж пристальным, я невольно начала переживать, но все проблемы со зрением, вероятно, можно было как-то решить с помощью магии. Если он все-таки испортит себе глаза, то, наверное, будет ворчать целую неделю о том, что в счете от обычного окулиста было бы на один нолик меньше. Как бы то ни было, Я попросила учителя сесть таким образом, чтобы мне было удобнее расчесывать его волосы, и аккуратно приподняла одну прядь. Взяв расческу, я принялась за дело. Несмотря на то, что учитель вел довольно безалаберный образ жизни, его волосы почти не секлись. Дело было в каком-то заклинании. Мне было известно, что он отрастил их ради магии, но я вспомнила, как он посмеялся над собой, заявив, что для мага-мужчины в этом не было ни плюсов, ни минусов. Впрочем, критиковать себя, продолжая при этом что-либо делать, было вполне в стиле учителя. Похоже, сейчас он играл в какую-то ролевую игру. Каждый взмах меча рыжеволосого главного героя в доспехах сопровождался смертью одного из монстров с причудливым эффектом. Учитель многого что играл, но больше всего ему, видимо, нравились японские ролевые игры. Можно спросить, если тебя не смущает, что я играю? Когда я услышал этот ответ, мне почему-то стало радостно. Но только чуть-чуть. Я окинула взглядом предметы на столе. «Это принес мистер Мелвин?» «Да, он заглянул в тот день, когда мы вернулись, и всучил мне кучу магических снадобий, консервы и вино. Мне хотелось есть, поэтому я не стал отказываться». «Ясно. Половина из всего этого действительно была важна, остальным же можно было пренебречь. Это было очень похоже на Мелвина. Он понимал, что учитель не станет отказываться от вещей, которые ему необходимы в конкретный момент времени». Однако он, скорее всего, указал все свои гостинцы в списке услуг, которые учителю придется оказать. Этот самопровозглашенный лучший друг был щедр, но подсчитывал долги словно дьявол. Однако то, что он действительно беспокоился и навестил учителя, порадовало меня. Это дело слишком нас истощило. Нам удалось раскрыть его, но мы оба вернулись со шрамами. Может, их нельзя было увидеть, но они могли повлиять на наше желание двигаться дальше. Впервые обошлось без смертей. Мы смогли спасти мою мать и отца Фернандо, и мне следовало бы испытывать радость и удовлетворение по этому поводу, но меня одолевало лишь липкое чувство усталости. Возможно, потому что это был не конец. Еще ничего не закончилось, мы не добрались до самой важной части. Какое-то время в комнате раздавались лишь звуки игры, дыхание и мягкий шорох, с которым расческа скользила по волосам. Затем учитель внезапно произнес: «Мне не стоило задавать тот вопрос». Я безо всяких пояснений поняла, что он имел в виду. Тогда учитель спросил Зеппию, правильно ли он сделал выбор. «Мне казалось, что я хотя бы немного вырос, но нет, ничего не изменилось. Я остался тем же юнцом, каким был. Человеку действительно очень сложно измениться». «Вы сказали нечто подобное при нашей первой встрече». Мне вспомнились его слова. «Я нисколько не вырос. С тех пор ничего не изменилось. Я ни на дюйм не приблизился к становлению тем человеком, которым я хочу быть». Мне казалось, что эти слова сочились кровью. Наверное, именно поэтому я решила следовать за ним. Я подумала, что даже если этот человек не даст мне правильный ответ, мы будем страдать вместе. Я не ошиблась. Однако я даже не представляла, что до страданий все-таки дойдет. «Мне надо взрослеть даже больше, чем вам. Постоянно хочется кричать: кто-нибудь скажите, что я поступила правильно». «Получается, мы оба те еще лентяи, да?» «Возможно», — кивнула я, расчесывая его волосы. В комнате ненадолго вновь воцарилось молчание. Главный герой игры носился по экрану словно угорелый. Похоже, дело близилось к концу. Страницы его книги уже были заполнены заклинаниями. Я невольно посчитал ироничным то, что учитель управлял персонажем, владеющим магией. «Я хочу кое-что тебе сказать», — пробормотал учитель, все еще не отрываясь от экрана. «Береги своих друзей. Даже если ситуация станет невыносимой, тебе не нужно платить какую-нибудь странную цену ради меня. Я уже смирился с тем, что мне приходится полагаться на своих учеников, но если они будут страдать по моей вине, то лучше уж мне сдохнуть». Он видел меня насквозь. Ад все еще спал, и поэтому не мог вмешаться. Учитель продолжил играть. Его лицо было настолько невозмутимым, что он, казалось, ненавидел саму жизнь. Он уже понял, что меня тревожило. Или же ему было все равно? Или же он испытывал то же, что и я? «Ладно», — кивнула я. Внезапно у меня в голове промелькнула озорная мысль. «Знаете, учитель, это нечестно». Правда?» «Да. Вы постоянно просите всякое у других, но сами всегда идете на жертвы. Это слишком безответственно». «Прости», — искренне произнес он, повесив голову. «Прощаю. Но вы должны ответить на мой вопрос». «Какой?» Я тихо выровняла дыхание, продолжая расчесывать его волосы. Мне хотелось задать этот вопрос последние несколько дней. Я поспешно собрала свои мысли в более-менее внятную форму и произнесла. «Во время второго круга вы сказали, что вам не хватило смелости встретиться с той версией меня, которая вас не знала». «Ты все еще это помнишь?» Учитель нахмурился. Похоже, ему не хотелось думать о том, что он тогда сказал. На самом деле, мне тоже неловко было об этом вспоминать. Если бы учитель не узнал меня тогда, это наверняка сломило бы меня. Возможно, даже физически. Однако я должна была узнать ответ, несмотря ни на что. «Хватит ли вам смелости встретиться с той версией короля, которая вас не знает?» Он ответил не сразу. «Наверное, вы уже морально подготовились к этому, да? На рельсовом цепелине вы сказали, что не сможете отплатить за всю радость от тех воспоминаний, даже если посвятите этому всю свою жизнь. Но готовность еще не означает, что вам хватит духа, верно? Что вообще нужно сделать, чтобы обрести такую смелость? Мне тоже нужна была смелость, чтобы навестить мою мать, не ломая голову над тем, что сказать. Чтобы не ждать, пока Ат или Райнос не заметят моих переживаний, и самой открыть им правду. Чтобы дать знать всем вокруг, что если бы не они, то я бы боялась даже закрывать глаза по ночам. Что мне нужно сделать, чтобы стать настолько храброй?» Несколько секунд в комнате раздавалось лишь щелканье кнопок геймпада. «Я буду ждать». Я не считала себя терпеливым человеком, но порой могла ждать очень долго. И, наконец, поскольку я отказался от участия в Пятой войне за Святой Грааль, «мне все равно с ним не встретиться». С этими словами учитель вынул сигарету изо рта. Облако серого дыма медленно поднялось к потолку. «Но... я все равно думал о том, что скажу ему, если вдруг произойдет какое-нибудь чудо. Так что нет, смелости мне не хватит». Едва заметно улыбнувшись, негромко произнес учитель. «Однако, если этот день действительно наступит, вне зависимости от того, сумею найти в себе смелость или нет, надеюсь, я смогу подойти к нему... даже несмотря на то, что скажу в итоге какую-нибудь глупость. На этом все». Его немного смущенное выражение лица отражалось в моем сердце. От чрезмерно искреннего взгляда учителя мне стало не по себе. Все, начиная с истинной формы Адды и заканчивая часовой башней Хартлисом, словно исчезло, и мое внимание целиком сосредоточилось на расчёске в руке. Я прекрасно понимала, что из-за спокойствия было скоротечным, ведь мы оба знали, что, как и война за Святой Грааль, все эти события вокруг часовой башни двигались к развязке. Санда Макота. Досье лорда Эльмилоя II. Том 7. Дело о договоре Атласа. Часть 2. Конец. Читал. Адреналин.